Вульф взмахнул рукой. «Я знал этого с самого начала. В тот апрельский вечер, когда мистер Гудвин позвонил мне и сообщил, что миссис Рэкем убили, я уже знал, кто это сделал. Но я также знал, что в деле замешаны интересы Арнольда Зека и не решился действовать открыто. Потом... Да вам и так известно, что потом». Вульф повернулся ко мне. «Арчи, возможно, предосторожности окажутся излишними, но они не помешают». Я открыл ящик стола и достал Гриссом 38. Мой любимый кольт забрали в приемный Зека, да так и не вернули. Проверив барабан, я сунул пистолет в боковой карман и поднял голову. Словно повинуясь единому приказу, все шестеро оторвали взгляд от меня и перевели его на Вульфа. «Не нравится мне это», — процедил сквозь зубы Арчер. «Я здесь официальное лицо, и мне это не нравится. Я желаю поговорить с вами наедине». Вульф покачал головой. «Так будет значительно лучше, мистер Арчер, поверьте. Мы вне вашего графства. Вы можете уйти, если вас не устраивает, но...» «Я не хочу уходить. Я хочу переговорить с вами. Если вы знали, кто убил миссис Рэкем еще в тот вечер, то я намерен...» «Ваши намерения», — оборвал его Вульф, — «мало чего значит. У вас было 5 месяцев, чтобы их осуществить. И чего вы достигли?» «Хм. Должен признать, что еще 3 дня назад у меня было перед вами большое преимущество, но как только я рассказал о посылке со слезоточивым газом и телефонном звонке Зека, мы оказались на равных. Миссис Рэкем уехала отсюда в пятницу после обеда, наняв меня. На следующее утро, в субботу, я получаю посылку, и мне звонит Зек. Откуда он мог знать?» «Похоже, что ему была известна даже сумма, проставленная в чеке на мое имя. Кто ему сказал?» Я не собирался устраивать пальбу, поэтому незаметно зашел сзади и встал у спинки кресла Келвина Литца. Вульф продолжал свою речь. «Можно допустить, что миссис Рэкем кому-нибудь проговорилась, снохе или секретарше, или даже мужу, но ввиду того, как она настаивала на сохранении тайны, такой вариант маловероятен. Она сказала, что не доверяет никому, кроме ее кузена Келвина Литца». Вульф резко повернул голову к Литцу и жестко спросил: «Вы со мной согласны, мистер Литц?» Я, стоя за спиной Литца, не видел его лица, зато слышал без труда. Литц заговорил излишне громко. «Правильно! Пока она не поехала к вам!» «Хорошо», — одобрительно откликнулся Вульф. «Вот вы и линию защиты уже начали выстраивать. Она вам пригодится». «К чему вы клоните?» — спросил Литц, все еще не убавляя громкость. «Если я вас правильно понял, вы вменяете мне в вину, что я сообщил Зеку о визите моей кузины к вам и данном вам поручении? Вы делаете это при свидетелях?» «Совершенно верно. Но не это главное. Я упомянул эту подробность только для того, чтобы пояснить, почему заподозрил вас в двуличии и в тайном сговоре с Арнольдом Зеком еще до того, как мистер Гудвин отправился к вам». Послышались шелест и приглушенные возгласы. Литц не обратил на них внимания. «То есть», — продолжал он уже не так громко, — «вы обвиняете меня при свидетелях в том, что я убил свою кузину?» «Да, обвиняю, но не только в этом. Я обвиняю вас в кое-чем похуже. Я обвиняю вас в том, что ради своей защиты от преследования за убийство двоюродной сестры, из-за денег, которые она вам оставила в наследство, вы преднамеренно и безжалостно вонзили нож в живот собаке, которая вас обожала и безгранично вам верила». Литц начал подниматься, но мои руки легли на его плечи и неслабо надавили. Литц снова сел. Я положил руки на спинку его кресла. Вульф продолжал холодным, чеканным голосом. «Никто бы другой не смог этого сделать, мистер Литц. Ночью в лесу тренированная собака не отошла бы от хозяйки ни на шаг. Любому другому человеку пришлось бы сначала убить собаку, потом ее хозяйку. Но убийство произошло по другому сценарию. Нож остался в теле собаки. А если собака подпустила бы кого-нибудь близко, и он внезапным ударом сумел бы заколоть женщину, ему пришлось бы обороняться от напавшей собаки. Трудно поверить, что кто-либо способен остановить такого свирепого зверя, воткнув ему нож в бок, не будучи искусанным. Вы хорошо знаете своих собак, и никогда бы в это не поверили. Я тоже не верю. Нет, мистер Литц, это могли сделать только вы. Когда мистер Гудвин пришел с вами в ваш дом, вы остались у вольеров и нашли кузину в лесу. Я сомневаюсь, что собака даже вам разрешила бы зарезать хозяйку. Мне трудно судить, но вы сделали проще. Вы отослали собаку на минуту и, сделав свое дело, вынули нож и, стоя в темноте и держа нож наготове, подозвали собаку. Она подбежала и, несмотря на запах свежей крови, послушалась вас, потому что любила хозяина и доверяла ему. Вы могли бы оставить ее в живых, могли взять с собой домой, но нет. Это могло подвергнуть вас опасности. Псу суждено было погибнуть от вашей руки. Вульф остановился передохнуть. До сего момента я уверен в своей правоте, но дальше начинаются гипотезы. Зарезали пса, конечно, вы. Нож застрял в его теле, но мне непонятно, то ли вы оставили нож намеренно, чтобы струя крови не испачкала вам одежду, то ли животное в конвульсиях вырвалось, почувствовав боль, и нож выскользнул у вас из рук. В любом случае, надо было торопиться домой и как можно быстрее показаться на глаза мистеру Гудвину. Вы так и сделали. Пожелали ему спокойной ночи и пошли спать. Вряд ли вы спали. Вы, скорее всего, слышали, как собака скулит под дверью. Но, возможно, я и не прав, так как она лежала под окном мистера Гудвина, а не под вашим окном. Когда он постучался, вы прикинулись спящим. Литц сидел, не опуская головы, но я заметил, как он схватился руками за ноги повыше колен. «Пес сослужил вам службу!» — голос Вульфа был ледяным и напоминал голос Арнольда Зека. «Даже после смерти. Вы не пожалели своего четвероногого друга. Чтобы произвести впечатление на мистера Гудвина, вы сделали вид, что вас захлестывают эмоции при мысли, что вы отдали собаку 2 года назад, а она приползла умирать на ваш порог. Она приползла не умирать, мистер Литц, и вы это знаете. Она приползла вцепиться вам в горло. Я знаю это, потому что, когда вы присели рядом с собакой и положили ей руку на бок, она зарычала. Она не стала бы рычать, почувствовав успокаивающее прикосновение друга в смертный час. Она зарычала, потому что поняла, что вы недостойны ее любви и доверия. Она презирала и ненавидела вас. Вы помните этот рык, мистер Литц? Возможно ли его забыть? Последние слова вашего друга Нобби. Литц уронил лицо на руки. Он не издал ни звука. Все остальные тоже замерли. Тишина металась по комнате, натыкаясь на нас, но ее источником был Литц. Лина Дароу вздохнула, издав протяжный всхлип. Аннабель встала и подошла к ней. «Арестуйте его, мистер Арчер», — угрюмо сказал Вульф. «Я закончил, да и поздно уже».